карета, пыля красными колесами, и, поваливаясь на стороны, помчалась через пустырь на Покровку. Всю дорогу Наталья молчала, царевны удивленно обмахивались платочками, и только войдя к ним наверх в горницу и приказав запереть дверь, Наталья высказалась. — Вы что же, бесстыжие, с ума совсем попятились или в монастырское заточение захотели? Мало вам славы по Москве? Понадобилось вам еще перед всем светом срамиться? Да кто вас научил к посланникам ездить? В зеркало поглядитесь, от сытости щеки лупаются. Еще им голландских да немецких разносолов захотелось. Да как у вас ума хватило пойти кланяться в 200 рублях к скверной жонке Анне Монсовой? Она-то довольна, что выгнала вас, попрошаек. Кейзерлинг об этом непременно письмо настрочит прусскому королю. А король по всей Европе растрезвонит. Сахарницу хотели обворовать. Хотели, не отпирайтесь. Хорошо, она догадалась, вам без денег не отдала. Господи, да что же теперь государь-то скажет? Как ему теперь поступить с вами, коровищами? Остричь да на реку на Печору в Пустозерск. Не снимая венца и летника, Наталья ходила по горнице, сжимая в волнении руки, меча горящие взоры на Катьку и Машку. Они сначала стояли, потом, не владея ногами, сели, носы у них покраснели, толстые лица тряслись, надувались воплем, но голоса подавать им было страшно. «Государь, сверх сил из пучины нас тянет», — говорила Наталья. «Не доспит, не доест, сам доски пилит, сам гвозди вбивает. Под пулями ядрами ходит только, чтобы из нас людей сделать. Враги его того и ждут, обесславить да погубить. А эти... Да ни один лютый враг того не догадается, что вы сделали. Да никогда я не поверю. Я дознаюсь, кто вас надоумил в немецкую слободу ездить. Вы девки старые, неповоротливые.